Выпученные глаза Алистера застыли и теперь напоминали две обесцененные монеты, которыми не выкупить его жизнь. Он весь затрясся, подвывая истерическим всхлипом сердца. Потук, потук, потук. Как будто опомнившись, человек поспешно опустил рукав, привалился к машине и не до конца закрыл дверцу багажника. Сквозь щель Алистер увидел, как тот скрючился от сильной боли. На рукаве куртки расплывалось кровавое пятно. И вдруг откуда-то из темноты донесся голос. — Эй, кто здесь? Вы как сюда попали? Давление на дверцу багажника ослабело, она снова подпрыгнула кверху. От этой встряски фонарик скатился с крыши и потух. Алистер услышал быстрый шум шагов. Им тут же откликнулся гравий под ногами его похитителя, удаляющегося от машины. — Стой! Стой, тебе говорят! Сбоку от машины мелькнула тень, преследующая беглеца. Двойное эхо топота постепенно стихало вдали. Тишина. Тишина, растянувшаяся на долгие годы. Алистер поднялся и головой надавил на приоткрытую дверь багажника. Та подалась, давая ему возможность окинуть взглядом окрестности. Перед ним расстилалось огромное пространство, подсвеченное далекими огнями. Слева должно быть на том берегу реки знакомые отблески Нью-Йорка. Справа ряд фонарей, тускло освещающих улицу и огороженные металлической сеткой дома. Эти фонари и сетка означали, что за ними есть машины, люди, спасение, за ними жизнь. Упершись ногами в стенку багажника, Алистер с трудом сумел сесть. Затем поднял связанные руки и поднес их к лицу, чтобы отодрать от рта липкую ленту. Не замечая соднящей боли, вдохнул влажный вечерний воздух, как материнское молоко. Грудь была готова разорваться и выбросить окровавленные внутренности для удобрения кустов, росших вдоль дороги. Потук, потук, потук. Осторожно, стараясь не удариться об дверцу, качающуюся над головой, Алистер повернулся и встал на колени. Вцепившись в край багажника, исхитрился перевалиться через борт, оставив внутри свои грязные, скромсанные тряпки, свидетельство человеческого ничтожества перед лицом смерти. Сделал несколько неуверенных шагов по направлению к далеким огням, не заботясь о колкости гравия под ногами, даже не посмотрел на огромный промышленный свод, возле которого остановился видавший виды додж. Позади остались распахнутые в кромешную тьму ворота. Он двинулся к очень далеким, почти иллюзорным отблескам на горизонте, которые в тот момент казались ему единственной надеждой на спасение. Молнии сверкнули в мозгу, подкрашенная кровью татуировка в тусклом луче фонарика и грозный силуэт ее обладателя. Алистер знал, кто он. Знал, что способен с ним сделать, если вернется, только не понимал, за что. Эта мысль влила новый квант нервной энергии в воспаленный мозг, и ноги сами понесли его быстрее. Он почти бежал к огням на краю света. Каждый шаг был детищем паники и тупой боли в ушах и груди. Потук, потук, потук. Отмечая его бег по гравию, босые ноги, как в фильмах ужасов, оставляли на дороге кровавый след. Глава 33. Синий-белый полицейский форт «Корона» медленно съехал с Уильямсбергского моста и свернул направо, оставив позади площадку, запруженную полусонными автобусами. В районе обитали в основном правоверные евреи в черных кипах с длинными курчавыми волосами и черными бородами, но в этот час на улицах никого не было видно. Не светились вывески магазинов, мясных лавок, супермаркетов, где продаются только кошерные продукты. Жалюзи были наглухо опущены, невидящие очи, невнемлющий слух.